Глава 34. О том, что даже если Запад есть Запад, Восток есть Восток, то слоган «Седина в бороду, бес в ребро» действует и там, и тут. Рахиль спала, то есть отрубилась практически сразу, выкричившись, отплевавшись, наревевшись в какие-то 3 минуты. Просто зарылась носом в облачный пух, взбила его себе под голову и уснула. Нервы, стресс, недокорм и недосып предыдущей ночью, так что кто бы ее осуждал? Миловеллер поудобнее вытянул ноги, развалился, как фон барон, и, ни от кого не скрываясь, неспешно закурил припрятную самокрутку с ладаном из монастыря. Кремень и кресало нашлись в одном из нагрудных карманов его камзола. В целом казалось, что удивить флегматичного эльфа хоть чем-то в этом мире нет ни малейшей возможности. Как будто бы не он всего некоторое время назад устраивал безобразную и неконтролируемую истерику с детсадовскими «не хочу, не пойду, не буду». Иван Кочуев, свесив голову вниз и придерживая фуражку на затылке, наслаждался невероятной красотой раскрывающихся перед ним видов. Согласитесь, далеко не каждый день человеку дают возможность неторопливо проплыть на перинном облаке над бескрайней сказочной вселенной. Раньше он видел подобное лишь в фантастических боевиках и космических войнах, но даже не представлял, насколько фантазия может быть бледна и надумана в сравнении с реальностью. Вселенная не была темной. Более того, в ней вообще не было черного цвета, скорее густые, кроплачные, ультрамариновые и темные изумрудные тона, блистательно озаренные разноцветными звездами. Млечный путь вовсе не был серебристым. Он сочетал в себе все оттенки цвета, как спектр белого. Кольца Сатурна горели всеми 7 переливами радуги. Поезд Орион оказался сотканным из того бисера, который с древних пор не рекомендуют метать перед свиньями. Звезды разговаривали. Они смеялись, пели, шептали и шушукались на незнакомом и, тем не менее, абсолютно внятном языке. Быть может, именно на нем младенец в утробе матери на равных разговаривает с мирозданием. Чуть ниже, под облаком, трусливо матерились висящие в вакууме бритоголовые. Казак укоризненно погрозил им пальчиком и, развернувшись, сел напротив ароматно дымящего эльфа. «Ты же видел такое? Ну, в смысле, ты знал, что под землей находится вся наша галактика, и можно прыгнуть на облако, прокатившись над ней, как во сне?» «В одной дождинке видеть небо, в чашечке цветка, дыхание времени и пространство», — без указания авторства процитировал седовласый философ. «Но если коротко и по существу, то нет». «Я тоже», — поэтично настроенный подъясаул откинулся на спину, глубоко вздохнув всей грудью. «Знаешь, я много читал, но почему-то на Земле при жизни как-то не очень верится во всю непостижимую красоту Божьего промысла. Вот сейчас бы мне, наверное, хотелось вернуться в тот монастырь и жить с тихой молитвой на устах, ощущая всем сердцем свое единство с этой красотой. А вместо этого приходится лететь неизвестно куда, сажать на трон старого, никому не нужного эльфа, вечно собачиться с девушкой, которая тебя любит, ну и отмахиваться златоустовской шашкой от бесчисленных злодеев, заслоняющих светлую дорогу в казачий рай». Практически на одном дыхании выдал Миловеллер, уставясь мутным взором на тлеющий окурок. Молодой человек хмыкнул и, не споря с очевидным, попытался хотя бы примерно выяснить, куда их все-таки несет. Облако, более похожее на купеческую перину размером с половинку футбольного поля, мягко уходило куда-то влево. Над их головами проплывала изнанка земли, торчащие корни, остатки скальной породы. Потом показалась какая-то дыра. Облако медленно, но верно туда затягивалось. Иван как раз хотел указать дремлющему эльфу на этот интересный момент, когда сон просто обрушился на него тяжелым ватным кулаком с размаху и без предупреждения. Он спал и видел румяную Рахиль, почему-то в полосатом купальнике и русском кокошнике, с жестовским подносом в руках. Миловеллера и Нюниэль, швыряющих в жерло тощего вулкана свои обручальные кольца, двух бесов-инопланетников, которые постоянно туда ныряли, вытаскивая всякий хлам, и даже мельком пророка Моисея, о чем-то оживленно спорящего с атаманом Платовым, героем войны 1812 года. Сон был сумбурен, плохо связан по сюжету, но ярок и в чем-то даже оригинален, по меньшей мере, с претензией. Его вырвал из сладкого забытья грозный окрик прямо над ухом. «Не смейте будить моего подъясаула! Так и когда он проснется, кстати, надо спросить, давно хотела, есть ли по аналогии податаманы, подурядники, подвахмистры, простецкие подказаки? А если нет, то зачем? А если да, то... Я же сказал, не будить!» Иван открыл глаза, сукаризный посмотрев на сидящую рядом Рахиль. Бывшая военнослужащая сделала невинное лицо, лишний раз погрозив кулаком совершенно левому эльфу, который сам еще толком не проснулся. Молодой человек приподнялся на локте и осмотрелся. Облако исчезло. Вся троица в разных позах разместилась на небольшом склоне очень высокой горы. Внизу чуть затянутые туманной дымкой розовые дали, вверху только небо, а на макушке горы крохотная хижина. Над ней вился слабый дымок.